Глава 5. Ролевые модели. Если я и видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов. Исаак Ньютон. Недалеко от побережья американского штата Вирджиния находится крошечный остров Танжер. На нем около 500 жителей. Это небольшое, но очень религиозное сообщество людей, часть американского библейского пояса. В 21 веке остров столкнулся с серьезными экологическими испытаниями. Сильная эрозия почвы и повышение уровня моря привели к постепенному исчезновению земли, на которой живут и работают люди. С момента основания поселения площадь острова сократилась на треть. Многие дома оказались под угрозой разрушения. Уровень грунтовых вод упал, а из-за этого упало и качество воды. Она становилась все менее пригодной для питья. Остров был завален мусором. Старые бытовые приборы, ржавые контейнеры, емкости с отработанным моторным маслом для лодок и другие отходы были просто разбросаны тут и там. Но главная беда — это рыболовство. Особенно ловля голубых крабов, которая была основным источником дохода для 95% семей на острове. Чрезмерный вылов и изменения в экологии сильно сократили популяцию в прибрежных водах. Власти штата постоянно урезали лицензии на вылов. Это приводило к конфликтам общины острова с властями, а также с защитниками окружающей среды и жителями соседних островов, где тоже занимаются добычей морепродуктов. Сьюзен Дрейк, докторант-социолог из Университета Висконсина, приехала на остров для проведения обычного полевого исследования. Но через 150 часов интервью с жителями, поняв глубину их отчаяния и масштаб их проблем, она предложила островитянам использовать хорошо знакомый христианам США подход. «Что бы сделал на моем месте Иисус?» Суть подхода в том, что при принятии решения человек задает себе именно этот вопрос. Жители острова были очень религиозны и приняли совет с большим энтузиазмом. Первым делом собрались в церквях и организовались в несколько комитетов по охране окружающей среды, по экономическому развитию, по рыболовству. Следом они провели двухдневные стратегические сессии, чтобы выработать план по спасению своей земли и образа жизни. Для сохранения популяции рыбы, крабов и защиты моря от загрязнения 56 местных рыбаков приняли на алтаре в одной из церквей обет водника, клятву, которая предусматривала соблюдение не только гражданских, но и духовных законов, а также ответственность за их выполнение. Вот ее текст. «Мы обязуемся быть добрыми хранителями Божьего творения, устанавливаем высокий стандарт соблюдения рыболовных, судоходных и экологических законов и клянемся в братской ответственности. Если принявший этот обет нарушит его, мы обязуемся помочь ему духовно восстановиться с мягкостью и терпением». Ситуация с загрязнением моря и незаконным выловом крабов существенно улучшилась. Претензии властей штата и экологов сократились. Жители наладили систему утилизации отходов, организовали сбор и переработку мусора. Местные женщины составили группу, которая активно взаимодействовала с властями штата и экологическими организациями для отстаивания интересов общины и, надо сказать, имела успех. Просителям-мужчинам отказать легко — «Но отказать женщине, которая пришла на прием с ребенком, намного сложнее», — говорили они потом. Им удалось привлечь внимание к проблемам острова и получить от властей штата деньги для их решения. Все это привело к значительному улучшению экологической и экономической обстановки на острове. А также укрепило связи внутри сообщества и создало пример для других регионов, сталкивающихся с аналогичными проблемами. Мы не уверены, что Иисус действовал бы именно так, но это дало результат. Мы считаем, что этот способ невероятно хорошо работает. Возможно, не всем в качестве ролевой модели подойдет именно Иисус. Это вопрос личного выбора. Но сам принцип следования ролевым моделям универсальный и широко распространенный способ принятия решений в условиях неопределенности. Он годится как для личных решений, так и для строительства корпоративной культуры и даже для выстраивания общественных ориентиров внутри государства. Во многих странах можно встретить памятники выдающимся политикам, ученым, артистам, музыкантам, участникам военных событий. Их образы становятся примером для подражания, а ролевые модели помогают укреплять культурные нормы. Через их пример передаются ценности, традиции и представления о том, что в обществе считается достойным. В детстве авторов такими примерами были пионеры-герои. Лёня Голиков, Марат Козей, Павлик Морозов. Чтобы читатели помоложе понимали, о чем идет речь, вот краткая история одного из них. Павлик Морозов родился в 1918 году в деревне Герасимовка, сейчас это Свердловская область. Отец Павлика ушел из семьи и выступал против советской власти. В возрасте 13 лет Павлик донес на отца, и это стало символом его преданности коммунистическим идеалам. Историческая достоверность этой истории обсуждается до сих пор, но в те времена ее значение как символа было огромным. Считалось, что, выбирая между семьей и государством, советский гражданин должен выбрать государство. В каждой советской школе висели портреты пионеров-героев. В каждом летнем лагере был памятник кому-то из них. Эти образы использовались для того, чтобы сформировать у детей представление о том, какими качествами должен обладать хороший гражданин. Это яркий пример того, как сторителлинг и ролевые модели могут использоваться для передачи ценностей, независимо от эпохи или идеологии. Термин «ролевая модель» возник на стыке двух популярных психологических теорий — психоанализа и теории социального научения. Автором первой был Фрейд, с мыслью о том, что люди идентифицируют себя со значимыми для них людьми, в первую очередь родителями, и таким образом формируют свое суперэго, моральную часть личности. Другой психоаналитик, Эрик Эриксон, немного позднее писал, что в юности люди пытаются создать свою эго-идентичность как нечто отдельное от родителей, отстраиваясь от них и находя себе новых героев. Вторая — теория социального научения Альберта Бандуры. Это еще одно имя в списке самых цитируемых психологов прошлого века. Важнейший аспект его теории — так называемое моделирование, когда человек повторяет действия, подсмотренные у других людей. Используя собственные ценности и сходство социальных ролей как ориентир, люди находят в себе ролевые модели, идентифицируют себя с ними и, наблюдая за их поведением, усваивают не только действия, но и последствия этих действий. На основе этой теории, начиная с 1970-х годов, было разработано огромное количество программ обучения и терапии. Все бизнес-тренинги, на которых вы когда-либо были, созданы на базе этой теории. В отличие от вузовских преподавателей, бизнес-тренеров учат быть живым примером того, чему учат они сами. В итоге современная академическая психология тоже поддержала эту теорию. Карьерные успехи людей часто связывают с тем, что у них были хорошие ролевые модели, а карьерные неудачи — с их отсутствием. В теории и практике нарратива ролевая модель часто сопровождает развитие характера главного героя. Почти всегда есть учителя, у которых герой перенимает важные навыки и которыми вдохновляется, особенно в трудные моменты. У Фродо есть Гэндальф и Арагорн. У Люка Скайуокера — Йода и Оби-Ван. Гарри Поттера вдохновляет Дамблдор, Гермиону — профессор МакГонагал. Даже если учитель в фильме непосредственно не показан, на стене в комнате героя все равно висит чей-то портрет. Ролевыми моделями могут быть как лично знакомые люди, так и знаменитости вроде Стива Джобса или персонажи массовой культуры, такие как Бэтмен. Они вдохновляют. Ролевые модели часто олицетворяют историю успеха, мотивируют, вселяют веру в других предпринимателей и профессионалов. Если он смог, значит и я смогу. Конечно, эти примеры не доказывают, что достижения неизбежны, но они дают понять, что это возможно в принципе. А это немало. Они помогают преодолеть сложности. Биографии успешных людей часто содержат примеры того, как они справлялись с неудачами или использовали их как ступеньки к успеху. Изучение опыта этих лидеров в управлении кризисами и сложными ситуациями помогает подготовиться к подобным вызовам в собственной жизни. В одном эксперименте отстающим студентам физического факультета рассказывали биографии знаменитых физиков с акцентом на преодоление трудностей. В отличие от контрольной группы, где студентам просто перечисляли достижения тех же ролевых моделей. У студентов в трудной группе улучшились экзаменационные оценки. Статья об этом очень уместно называлась «Даже Эйнштейну приходилось нелегко». Они учат обретению компетентности. Ролевые модели часто показывают, как творчество и инновации могут привести к фантастическому успеху и изменить целые отрасли. Они демонстрируют лучшие практики лидерства и менеджмента. Марк Цукерберг, который младше Стива Джобса на 29 лет и принадлежит к совершенно другому поколению предпринимателей, упоминал Джобса как источник огромного влияния на свой лидерский стиль и подход к инновациям. Биография Джобса, написанная Уолтером Айзексоном на основе интервью с его друзьями, коллегами и конкурентами, мгновенно стала бестселлером, заняв первое место в списке The New York Times и оставаясь там в течение многих недель. Это не просто биография. Это учебник для будущих лидеров. Они делятся с нами своей этикой. Многие ролевые модели выступают как моральные идеалы. Барак Обама неоднократно называл своей ролевой моделью Мартина Лютера Кинга. В одном исследовании авторов концепции этического лидерства Майкла Брауна и Линды Тревиньо, менеджеров, которые могли назвать свои этические ролевые модели, подчиненные оценивали как более этичных. Интересно, что при этом имели значение только те ролевые модели, с которыми менеджеры контактировали непосредственно, и, как правило, это были их прямые руководители. В этой корреляции не нашлось места детским ролевым моделям и топ-менеджерам организации. Возможно, деловая этика передается только через личный контакт. Мы убеждены, что у каждого из наших читателей есть свои ролевые модели. Они могут быть детскими или взрослыми, реальными и вымышленными, личными знакомыми или знаменитостями, как Стив Джобс. В этой главе мы предлагаем провести инвентаризацию ваших ролевых моделей, сравнить их черты, ценности и навыки с вашими. Возможно, перед вами предстанут модели, которые потеряли для вас актуальность и начали вас ограничивать. Возможно, вы увидите области, где у вас нет примеров для подражания, что тормозит ваш рост и развитие. В итоге мы попробуем собрать ваш персональный совет директоров из реальных или воображаемых героев для принятия важных, судьбоносных решений. Кумиры детства. Значит, нужные книги ты в детстве читал. Владимир Семенович Высоцкий. Первые ролевые модели в жизни ребенка — это родители, бабушки и дедушки. Их пример может оказывать влияние на формирование ценностей. Мы осторожно пишем «может», потому что большинство исследований в области поведенческой генетики показывают очень небольшой вклад родительского окружения в ценности выросших детей. Дети скорее перенимают ценности сверстников, представителей своего поколения, а не поколения родителей. Но окончательного консенсуса по этому вопросу нет, и мы считаем вполне возможным, что родители передают некоторую часть своей этики действиями и словами, закладывая основы для будущих успехов и неудач. Пожалуй, здесь важнее не то, что говорит наука, а что вы сами об этом думаете. Большинство тех, кого мы интервьюировали, с легкостью выделяли ценности и убеждения, которые им передали родители. Чему научили вас ваши близкие? Какие ваши ценности основаны на этих ролевых моделях? Кроме родителей, вокруг нас были сверстники, учителя и наставники, тренеры в спортивных секциях, преподаватели на занятиях музыкой. Они могли быть хорошими примерами, вдохновлять на победы и помогать преодолевать сложности. Они также могли быть и плохими примерами. Не так много у кого на самом деле в школе был гениальный учитель музыки или физкультуры. И надолго отбить у нас охоту к предмету. Кроме того, и, наверное, это самое важное, подростки часто ориентируются на своих друзей и перенимают их манеры и привычки. Кто был вашим кумиром в подростковом возрасте? Кому вы подражали? Анализ героев детства иногда помогает обнаружить места, где мы выросли из рамок наших ролевых моделей, где они перестали быть актуальными. Есть еще один важный вопрос. Ваши любимые книги, фильмы или мультфильмы в детстве? Как себя вели их герои? Какая в этих произведениях была центральная этическая мысль? Когда Алексей Каптерев ходил на психотерапию, терапевт при обсуждении одной из проблем спросил про его любимую детскую книгу. Это оказался «Властелин колец». Терапевт в качестве прививки от избыточного романтизма посоветовала посмотреть «Игру престолов». И это сработало. Другой наш клиент обнаружил, что его сложное отношение к деньгам, как к чему-то опасному, почерпнуто из любимого в детстве мультфильма «Остров сокровищ». Лично знакомые люди. У многих великих людей были великие учителя. Уоррен Баффет учился инвестициям у Бенджамина Грэма, инвестора, профессора финансов в Колумбийском университете и автора книги «Разумный инвестор». Стив Джобс восхищался Эдвином Лэндом, основателем компании Polaroid. Сначала на расстоянии, потом они познакомились лично. Встреча произошла благодаря Тому Хьюзу, который работал с Джобсом над дизайном Macintosh и ранее сотрудничал с Лэндом. Когда Джобс и Хьюз были вместе в деловой поездке в Бостоне, Хьюз предложил Лэнду устроить встречу, и тот согласился. Встреча произошла в институтской лаборатории Лэнда. Они провели 3 часа, обсуждая различные эксперименты и проекты. Джобс сравнил это с посещением святыни. Он часто говорил, что многому научился у Лэнда. Любимая фраза Джобса про Apple как компанию, цель которой — соединить науку и искусство, принадлежит именно Лэнду. Идея, что нужно не спрашивать пользователей, чего они хотят, а давать им то, что они хотят, но даже не знают об этом, принадлежит Лэнду. Именно так была изобретена первая камера Polaroid. Лэнд просто захотел такую камеру себе и не смог найти ее на рынке. Джобс всегда подчеркивал важность фигуры Лэнда как своего вдохновителя и наставника. Фигуры, которая помогла ему сформировать собственный подход к инновациям и руководству. Если хотите расти профессионально, наша рекомендация такова. Налаживайте связи с талантливыми коллегами, внимательно наблюдайте за ними, перенимайте их успешные стратегии, копируйте их поведение, возможно, даже мелочи вроде манеры речи, если это уместно. Также рекомендуем не стесняться просить их делиться историями из своего опыта, рассказами о том, как они справлялись с проблемами, как вели себя в трудных ситуациях. Так можно лучше понять, как человек мыслит, и в дальнейшем использовать эти приемы. Если в вашем окружении нет выдающихся людей, попробуйте сменить окружение. В первую очередь мы имеем в виду интернет-окружение. Мы понимаем, что в маленьком сибирском городке может быть трудно встретить людей уровня Эдвина Лэнда. Интернет делает возможным встречи онлайн. Смотрите выступления, читайте блоги, статьи, книги. Чему бы вы ни хотели научиться, есть немалый шанс, что кто-то уже делает это хорошо, и записи этого человека можно найти в сети. Поищите их, и если вам что-то понравится, посмотрите их еще раз. Вы заметите интереснейшие вещи, которые вы пропустили при первом просмотре. Если вам захочется пересмотреть и в третий раз, поздравляем, вы нашли себе ролевую модель. В нашей практике мы встречали 2 типа людей. Одни по уши влюбляются в своих героев, каждый раз проходя цикл очарования-разочарования. На первом этапе они запоем смотрят на своих ролевых моделей, впитывая как губка все, что могут забрать себе. И только на втором этапе понимают, что у этого есть какая-то темная сторона, цена, которая не вполне их устраивает. У гениального музыканта обнаруживаются проблемы с алкоголем. Прекрасный менеджер оказывается скверным семьянином. Выдающийся философ постоянно в депрессии и оживляется лишь в моменты, когда у него берут интервью. Люди второго типа более осторожны. Они почти сразу видят слабые стороны своих ролевых моделей. Я мог бы очень много узнать про бизнес у Паши, и я думаю, он был бы отличным примером для меня, но отдельные его черты мне совершенно не симпатичны. Такое мы слышим от них. Они занимаются тем, что профессор Лондонской школы бизнеса и эксперт по лидерству Эрминия Ибарра называет селективным подражанием. Ибарра и сама предлагает действовать так. Не копировать полностью одну ролевую модель, а перенимать приемы и стили поведения у нескольких ролевых моделей одновременно, чтобы создать свой уникальный профессиональный образ как мозаику, как пазл. Нам кажется, что сильная влюбленность дает возможность глубоко понять саму суть гениального, исключительного мастерства. У этого действительно есть цена в виде последующего отката, но ничто в этом мире не бесплатно. Один из авторов более 20 лет назад был на семинаре, где ведущий рекомендовал в подобных ситуациях читать мантру «Мое дорогое бессознательное, я собираюсь подражать поведению этого человека. Пожалуйста, огради меня от негативных эффектов, о которых я пока даже не подозреваю, и позволь мне взять лишь то, что мне действительно нужно». Не теряем ли мы аутентичность при копировании других? Мы признаем ценность верности себе. Однако слишком жесткое намерение быть верным себе в обучении скорее мешает. Мы порой не знаем, какая наша часть истинно наша. Гибкий подход, при котором люди пробуют разные идентичности и развиваются, обучаясь на примере многочисленных ролевых моделей, оказывается более эффективен в динамичной среде. Кроме того, вы даже лучше поймете истинного себя на контрасте, наблюдая за тем, что к вам не прилипает, несмотря ни на что. Знаменитости. В 2011 году один из авторов, Алексей Каптерев, написал книгу «Мастерство презентаций», которая стала одной из самых популярных книг о презентациях на русском языке. Еще за 5 лет до этого Алексей почти ничего о презентациях не знал. Его знакомство с данной сферой началось с задания разобраться в этом от партнера консалтинговой компании, где он тогда работал. Алексей начал читать блог «Presentation Zen», который вел Гар Рейнольдс, бывший сотрудник Apple, посвященный подробному разбору презентационного стиля Стива Джобса. На тот момент Джобс был в зените славы. Его лучшие выступления, презентации различных моделей iPod, MacBook и, конечно же, первого iPhone собирали миллионы просмотров. Наряду со спикерами TED это был один из лучших примеров для подражания. Про презентации Джобса к тому моменту уже было написано немало. Однако в дополнение к чтению Алексей собрал небольшую группу друзей, группу практики, где они пытались, насколько возможно, копировать презентационный стиль Джобса. Участники писали транскрипты выступлений, учили куски наизусть, воспроизводили слайды, потом собирали все в один продукт, копируя не только текст, но и жесты, мимику, интонации. Это была середина 2000-х, и сейчас об этом странно вспоминать. Сколько же тогда было свободного времени? Автоматических расшифровщиков еще не было, но это даже хорошо. Расшифровка вручную, повтор одних и тех же фрагментов по много раз позволяет намного лучше прочувствовать динамику речи. Все это в итоге привело к тому, что сейчас у Алексея карьера презентационного тренера и консультанта продолжительностью в 15 лет, выступления на международных конференциях, преподавательская деятельность в программах Московской школы управления Сколково, в Стокгольмской школе экономики, лекция в Гарварде. Сегодня мы имеем уникальную возможность учиться у самых успешных лидеров, как прошлого, так и настоящего, не встречаясь с ними лично. Благодаря коллекциям видео и аудиозаписей мы можем изучать опыт Уинстона Черчилля, Мартина Лютера Кинга, Уоррена Баффета, Дженсона Хуанга, Шерил Сэндберг, Сафры Катц и других. Бесчисленные книги, мемуары, огромное количество видео, где многие из них делятся своей жизненной философией и профессиональными взглядами, дают возможность понять, как они думали и принимали решения. Например, если вы интересуетесь риторикой и коммуникацией, разумеется, вам стоит познакомиться со знаменитыми речами Мартина Лютера Кинга, в которых он защищал идеи равенства. Стоит прочитать их вслух, может быть, даже перед аудиторией, в качестве упражнения. В этих текстах уроки по коммуникации и тому, как вдохновлять людей. Но еще они дают возможность прочувствовать эмоциональность, страсть Кинга изнутри. У многих знаменитостей прошлого есть аккаунты в социальных сетях, которые ведут их поклонники. Они постят туда цитаты, фотографии или видео. Подписавшись на такие аккаунты, вы можете постоянно находиться в поле ваших героев. Из того, что пишут знаменитости настоящего, мы рекомендуем статьи Баффета в журнале Berkshire Hathaway. В них он делится своим подходом к инвестициям, к управлению командой и принятию решений. Мы рекомендуем эссе венчурного инвестора Пола Грэма, хакера-философа, основателя одного из первых акселераторов для стартапов Y Combinator, раннего инвестора в дропбоксы Airbnb. Читая данные тексты, мы понимаем принципы и философию, которые привели этих людей к успеху. Бесценный источник вдохновения для нас — жанр выступлений на выпускных, commencement address, в американских университетах. Успешные предприниматели, ученые, актеры, сценаристы, авторы книг дают советы не только тем, кто начинает профессиональную жизнь, но и, по сути, самим себе в юности. В этих выступлениях они резюмируют весь свой жизненный опыт. Вы можете посмотреть выступления Билла Гейтса, Джоан Роулинг, Нила Геймана, Опра Уинфри, Джеффа Безоса, Джима Керри, Мэрил Стрип, Ларри Пейджа, Тима Кука и, конечно же, Стива Джобса, чье выступление в этом жанре мы уже цитировали. Для Джобса это не одна из его стандартных бизнес-презентаций. Нет слайдов, он не ходит по сцене, он стоит за кафедрой и читает по бумажке. Выступление посмотрели десятки миллионов человек. Оторваться от него невозможно, потому что мы видим на сцене великого человека со всеми его достоинствами и недостатками. Неудачи великих людей изучать не менее интересно, чем успехи. История смерти Джобса может быть даже более поучительна, чем история его жизни. В 2003 году у него диагностировали рак поджелудочной железы. Вопреки рекомендациям врачей, Джобс отказался от традиционного лечения, хирургии и химиотерапии. Вместо этого он предпочел довериться альтернативной медицине. Джобс практиковал дзен-буддизм, придерживался строгой вегетарианской диеты и надеялся, что травы и фрукты остановят распространение болезни. Лишь через 9 месяцев после постановки диагноза друзья и коллеги смогли убедить его все же пройти хирургическое удаление опухоли. После операции Джобс продолжал придерживаться альтернативной терапии, отказываясь от стандартных методов лечения рака. Хотя мы не можем знать этого наверняка, но, вероятнее всего, это существенно снизило его шансы на выздоровление, о чем позже говорили многие авторитетные специалисты из области медицины. 5 октября 2011 года он скончался в своем доме в Пало-Альто в возрасте 56 лет. В ошибках и провалах содержатся бесценные уроки. Рассматривая хронику падения WeWork, показанную в сериале We Crashed, или решение, приведшее к банкротству Enron, показанное в фильме Enron, самые смышленные парни в комнате. Мы понимаем, как точно не стоит строить корпоративную культуру и что такое конфликт интересов. Анализируя ошибки, мы можем понять, какие проблемы нормальны и неизбежны, а каких можно было бы избежать. В целом, не делайте на ваших героев слишком большие ставки. Они всего лишь люди, а человеческое величие непостоянно. Боги могут благоволить героям, но лишь какое-то время, потом они неизбежно переключаются на других. Мы рекомендуем диверсифицировать ставки. Вымышленные персонажи. Хорошую ролевую модель бывает сложно найти, если мы слишком сужаем рамки поиска. Люди часто думают, что учиться можно лишь у практиков, у реальных людей. Но зачем тогда уроки литературы в школе? Зачем подростков мучают Шекспиром и Достоевским? Не только чтобы погрузить в культурный контекст, но и чтобы научить принимать взрослые решения. Сказка — ложь, да в ней намек. Множество бизнес-бестселлеров «Цель» Ильяху Голдрата, «Пять пороков команды» Патрика Ленсиони или «Фактор Фреда» Марка Санборна написаны как художественные произведения, но они по-прежнему работают как бизнес-литература. Бизнес-школы начинают использовать художественную литературу для обучения лидеров все чаще. В Гарвардской и Стэнфордской школах бизнеса книги из школьной программы включены в ряд курсов по лидерству и организационному поведению. Есть целые курсы, где классическая и современная литература используется для анализа этических вопросов, разбора сложных моральных дилемм и развития лидерских качеств. Что бы сделал на моем месте Шерлок Холмс? Сэм Гэмджи. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Роберт Макки, гуру сценарного мастерства, в своей книге «История на миллион долларов» пишет о концепции художественной или эмоциональной правды, которая отличается от фактической правды. Если мы хотим, чтобы зритель забыл об условности театра или кино и действительно поверил в происходящее, актерская игра должна быть неотличима от поведения людей в жизни. Когда Станиславский кричал «не верю актерам», он не имел в виду, что стоящий перед ним на сцене человек не похож на Гамлета. Он имел в виду, что не верил в логику действий персонажа, в его эмоциональную искренность. Макки подчеркивает, даже в документальном кино важно не просто точно отображать факты, а создавать правдоподобные и эмоционально резонансные истории, которые способны передавать глубину человеческого опыта. Даже у полностью вымышленных персонажей можно чему-то научиться. Хотя популярность не означает безусловной авторитетности, в художественном произведении это всегда индикатор чего-то правильного. Того, что задевает струны души. Реальные истории сложны, многослойны и противоречивы. В них множество незначительных и не связанных между собой фактов, из которых сложно делать выводы. В художественных жанрах, где больше свободы создавать и удалять, есть возможность более глубокого эмоционального проникновения в суть. Какие ваши любимые книги? Кто в них ваши любимые герои? Если вам нравится «Властелин колец», с кем вы себя ассоциируете? С Фродо? С Гэндальфом? С Арагорном? Каковы ценности и суперспособности у этого персонажа? Как они связаны с вашими ценностями и суперспособностями? Архетипы. Арагорн — воин, Гэндальф — мудрец, Фродо — молодой ученик или, говоря языком другого эпоса, падаван. Все это архетипы. Думаем, слушателям знакомо это слово. Архетипом называется универсальный символ или образ, который, согласно теории Карла Густава Юнга, существует в так называемом коллективном бессознательном. Он проявляется в мифах, легендах, искусстве и снах. Он представляет собой фундаментальный аспект человеческого опыта, который формирует наше восприятие как мира, так и самих себя. Юнг не верил, что люди рождаются в состоянии чистой доски, табула раса. Он считал, что есть образы, которые являются неизменной частью человеческой природы и существуют в каждом из нас вне зависимости от культурного контекста и эпохи. Юнг считал, что архетипы не ограничиваются лишь древними мифами и религиозными текстами. Они продолжают влиять на современную культуру, литературу, кино, искусство и проникают в нашу повседневную жизнь. Каждый раз, когда мы видим героя, преодолевающего трудности, или мудреца, дающего важные советы, мы сталкиваемся с архетипическими образами. Они пробуждают в нас глубокие эмоциональные реакции. Юнг считал, что осознание архетипов в своей жизни и их интеграция в сознание могут привести к более полному пониманию себя и мира. Он видел в этом процесс индивидуации, путь к целостности, осознанию и принятию всех аспектов своего «я», включая и светлые, и темные стороны. Архетипы — это своего рода заготовки, из которых возникают все персонажи в культурных продуктах, в мифологии, литературе, кинематографе. Юнг видел их как выражение коллективного бессознательного, то есть слоя психики, общего для всех людей. Архетипы не осознаются напрямую. Они существуют на глубоком уровне нашего воображения и проявляются в нашем поведении. Нас будет трогать образ воина или матери вне зависимости от культурного контекста. Людям, игравшим в настольные или компьютерные ролевые игры, будет понятно выражение «класс персонажа» — маг, варвар, следопыт или бард. Это заготовка персонажа, которую выбирают перед началом игры. Мы все играем в игру нашей жизни каким-то персонажем, и выбор заготовки облегчает персональный брендинг и помогает в планировании развития этого персонажа. Маг прокачивает магические навыки, а бард — игру на лютне. Теория Юнга широко применяется в рекламе. Бренды используют ее, когда хотят наладить контакт с целевой аудиторией на глубоком бессознательном уровне. В интервью с автором книги Харли Дэвидсон «The Biker Brand» представители бренда в открытую говорили, что компания сознательно использует архетип бунтаря в своем позиционировании, создавая образ свободы и независимости. Это повышает узнаваемость. Людям легче понять, с чем они имеют дело. Байкер-бунтарь — очень узнаваемый образ как в кино, так и в реальной жизни. Кто-то боится и ненавидит его, кто-то героизирует, но мало кого он оставляет равнодушным. Это отличный выбор для нишевого бренда, такого, который изначально не должен нравиться всем. Нужно признать, что количественных исследований об эффективности подхода, основанного на архетипах, очень мало. В основном наша доказательная база в кейсах и качественных исследованиях. Они демонстрируют, что бренды, использующие архетипы, действительно имеют более высокую узнаваемость и запоминаемость по сравнению с брендами, явно в архетипы не попадающие. Архетипы дают готовую рамку для сторителлинга. Это помогает клиентам легко идентифицировать себя с брендом, повышает эмоциональную вовлеченность, увеличивает лояльность и влияет на позитивное решение о покупке. Мы видим, как бренды вроде Nike — герой, или Apple — волшебник, создают вокруг себя что-то вроде культа, постоянно напоминая о своих отличительных сторонах. В интернете можно найти любительскую нарезку из выступлений Стива Джобса, где тот на разные лады повторяет слова «магический», «как по волшебству» и так далее. Мы не считаем, что архетипы — гарантированная формула успеха, но признаем, есть заметные указания на то, что работа с ними может повысить эффективность бренд-коммуникации, если архетипы применять адекватно. Есть ли какой-то список архетипов, из которого можно выбрать? Проблема в том, что в работах самого Юнга не было какого-то определенного списка архетипов, как не было и четких критериев того, что вообще можно назвать архетипом. С научной точки зрения архетипы можно рассматривать как воплощение универсальных человеческих ценностей, которые находят свое отражение в различных культурах и эпохах. Список универсальных ценностей Шалома Шварца охватывает основные моральные и социальные ориентиры, присущие людям во всех обществах. Но ценности абстрактны. Людям трудно не только их применять практически, но и даже просто понять, что это такое. Архетипы дают возможность придать ценностям узнаваемый человеческий образ, сделать их более осязаемыми, понятными и применимыми. Для примера мы приведем таблицу, в первую колонку которой вписаны ценности в модели Шварца, во вторую — мужской архетип, в третью — женский архетип, в четвертую — отрицаемый архетип, тень. Итак, ценность — власть, мужской архетип — правитель, женский — королева, отрицаемый архетип — тиран. Ценность — достижение, мужской архетип — герой, женский — амазонка, отрицаемый — бездельник. Ценность — гедонизм. Мужской архетип — сибарит. Женский — соблазнительница. Отрицаемый — аскет. Ценность — стимуляция. Мужской архетип — трикстер. Женский — муза. Отрицаемый — конформист. Ценность — самостоятельность. Мужской архетип — искатель. Женский — охотница. Отрицаемый — зависимый. Ценность — универсализм. Мужской архетип — подвижник. Женский — оракул. Отрицаемый — эгоист. Ценность — благожелательность. Мужской архетип — славный малый. Женский — заботливая мать. Отрицаемый — трикстер. Ценность — традиции. Мужской архетип — патриарх. Женский — строгая мать. Отрицаемый — инноватор. Ценность — конформность. Мужской архетип — судья. Женский — наставница. Отрицаемый — бунтарь. Ценность — безопасность. Мужской архетип — защитник. Женский — хранительница. Отрицаемый — вор. Наша книга посвящена архетипу герой. Это базовый архетип, в котором мы видим всех наших слушателей. Он символизирует стремление к достижению великих целей, преодолению трудностей, к борьбе за высокие идеалы. Герой есть во всех культурах, будь то Геракл в древнегреческой мифологии или король Артур в легендах о рыцарях круглого стола. Герой символизирует стремление человека к самореализации, к победе над страхом и достижению целей, как материальных, так и идеалистических, несмотря на препятствия. Представители агентства Wieden + Kennedy, которое работало с Nike над созданием культового слогана «Just do it», говорили, что стратегия Nike всегда была про создание и поддержание в массовом сознании образа героя, который преодолевает трудности и достигает своих целей. Другой популярный архетип — мать. Это забота, плодородие и жизнь. Образ матери присутствует в различных формах и культурах по всему миру, будь то Богородица в христианстве или Гея, богиня Земли в греческой мифологии. Материнский архетип символизирует источник всего живого, защиту и безусловную любовь. Образ тесно связан с ценностями благожелательность и традиции. Архетип часто используют компании в потребительском сегменте рынка, такие как Nestlé, Johnson & Johnson и, что необычно для автопрома, Toyota, подчеркивая в своей рекламе надежность и безопасность, необходимые в семейных поездках. Энергия архетипа «Трикстер» — хаос, разрушение, обман и немного веселых розыгрышей. Примеры этого архетипа — Локи в скандинавской мифологии, Джокер в «Бэтмене» и Джек Воробей в «Пиратах Карибского моря». Это архетип антигероя, лишенного традиционных героических качеств, таких как ответственность или стремление к добру. Трикстер нарушает правила и порождает непредсказуемость. Ценности в архетипах могут быть негативно окрашены. У каждой ценности есть тень. Там, где есть образ доброго короля, будет существовать и образ злого тирана. При этом в легендах и эпосах действия Трикстера часто приводят к добру. Трикстер олицетворяет парадокс, известный в экономике как созидательное разрушение. Несмотря на отсутствие склонности к созиданию, он косвенно ему способствует, разрушая старое, чтобы дать место новому. В контексте ценностей это может отражать ценности стимуляция и гедонизм, где важнее всего новизна и отсутствие скуки. Этот архетип используют такие компании, как Burger King и Virgin Group, бренд, который унаследовал трикстерский характер своего основателя, Ричарда Брэнсона. Какую бы ценность вы назвали основной, ведущей для себя? Какую второй, дополнительной? Мы помним про наш тезис о поиске уникальности на стыках, но если у вас больше трех ведущих ценностей, это сильно затрудняет коммуникацию. Мы понимаем, о чем будет писать в соцсетях маг, а о чем правитель. Мы можем легко представить правителя-мага. Но если вы защитник, сибарит, бунтарь, провидец, вам будет сложно выстроить ясное позиционирование. Попробуйте честно ответить на вопрос, соответствует ли вашему ведущему архетипу ваша коммуникация. То, как вы одеваетесь, то, как вы презентуете себя, то, чем вы занимаетесь каждый день. Однажды на консалтинговом проекте нам встретился директор крупной IT-компании, который сам не меньше 2 часов в день занимался программированием. Он вырос в начальнике из программиста, считал программирование важной частью своей профессиональной идентичности и основой для контакта с рядовыми сотрудниками. Проблема была в том, что за программированием он не успевал делать основную работу директора. Рядовые сотрудники хоть и уважали его, но смотрели на его занятия как на чудачество, чем оно по сути и являлось. Человек явно нашел себя в архетипе «исследователь» и никак не мог пересесть в архетип «правитель», чего требовали от него новые обязанности. В итоге через 2 лет он уступил свое место новому руководителю, который тоже вырос из разработчика, но успешно смог программирование бросить. Замечаете ли вы, как вы вырастаете из одного архетипа в другой? Какие элементы старого образа можно отпустить? Предположим, вы нашли себя в архетипе «славный малый», а хотите быть героем. Или, может быть, вы уже герой-менеджер, но в последнее время подустали и хотите трансформироваться в мудреца, ментора или коуча. Попробуйте понять, что вам нужно отпустить, чтобы эта трансформация завершилась. Что поменять в поведении, коммуникации, в вашем образе? Некоторые люди символически отпускают бороду мудреца или, наоборот, бреются на лысо, как подвижники. Сильный ход. Но, пожалуйста, не торопитесь с этим. Для начала нужно понять, куда идти. Понять, в чем заключается ваш квест. Соберите совет директоров. Архетип «мудрец» олицетворяет знания, понимание и способность к руководству. Этот образ часто проявляется как наставник, помогающий герою в пути советами и знаниями, нужными для преодоления препятствий. Мерлин в «Легендах о короле Артуре», Гэндальф во «Властелине колец», Дамблдор в «Гарри Поттере». Аналогичные женские архетипы — Галадриэль у Толкина, Минерва МакГонагал у Роулинг. Мудрец также символизирует проницательность и интуицию, которые помогают принимать правильные решения в сложных ситуациях. Он отражает такие ценности, как справедливость и самостоятельность, с акцентом на мудрые решения и свободу мысли. Будет здорово, если перед путешествием или в самом пути вы найдете себе такого мудреца-ментора. Ментор — это имя наставника Телемаха, сына Одиссея. Именно устами ментора часто говорит Афина, главный спутник Телемаха в его поисках отца. Ментор может быть одновременно и ролевой моделью, и карьерным советником, помощником в делах, который использует силу своих обширных социальных контактов. Есть ли у вас ментор? Если нет, кто мог бы им стать? Какими качествами он должен обладать? Помощники появляются там и тогда, где возникает проблема. Но о проблемах мы пока говорить не начинали. Так, может быть, не стоит пока торопиться? Но можно постепенно начать приглядываться к окружающим вас гуру, закидывать удочки и выяснять, может ли кто-то встречаться с вами на 2 часа в месяц за чашечкой кофе ради дружеского совета. Сделайте первый шаг, но перед этим задайте себе вопрос, почему именно этот человек? И подумайте, чем вы можете быть полезны в ответ. На пути неизбежно наступит момент, когда нужно будет принимать сложные, тяжелые решения. Мы гарантируем, что без этого не обойдется. Принимать такие решения в одиночку всегда невероятно тяжело. Это огромная ответственность и большая моральная нагрузка. Решение всегда за вами, но если есть хоть малейший шанс подпитаться от кого-то уверенностью в правильности этого решения, сделайте это. Если есть возможность подстраховаться и оградить себя от глупых ошибок, посоветуйтесь со старшим товарищем. В идеале не одним. Соберите личный совет директоров. У вас есть 3-5 базовых ценностей. Найдите от 3 до 5 человек, которые будут эти ценности для вас воплощать. В этот совет могут входить ваши друзья, но там не должны быть только друзья. Это может быть ваш коуч, ваш наставник, человек, с которым вы общаетесь редко, но которого очень уважаете, считаете выше себя по уровню. Как вариант, можно вступить в мастер-майнд или в группу коучинга и презентовать свои вопросы и кейсы там. Таких групп сейчас очень много. Еще один бюджетный вариант — совет директоров из персонажей, управляемых искусственным интеллектом. Натренировать ИИ-персонажа на корпусе публикации соцсетей несложно, а если речь идет о популярных авторах или публичных фигурах, любая модель сможет это сделать прямо из коробки. Для наглядности приведем пример промпта для нейросети. Разумеется, вам не нужно повторять его буквально. «Ты — мой личный совет директоров, в который входят Гэндальф, Сэм Альтман и Далай-Лама. Я задам вопрос, а совет посовещается и даст самый уникальный, актуальный, инновационный ответ. Говори отдельными голосами, как на заседании совета директоров. Выбери самого релевантного персонажа для выступления и говори от его имени. Укажи, какой персонаж говорит. Задавай мне дополнительные вопросы, если это необходимо, когда вопросы помогут мне лучше разобраться в ситуации или дадут тебе больше материала для ответа. Если какой-то член совета будет не согласен с выраженным мнением или вопросом другого члена совета, укажи его позицию». Любая ИИ-модель прекрасно ответит на вопрос «Что бы сделал Иисус?». Мы регулярно совещаемся с ИИ-советом по тем вопросам, где нам не хочется беспокоить живых людей. Валидация, подтверждение твоей точки зрения от людей уровня Бертрана Рассела невероятно заряжает. Критика, которую мы получаем, кажется нам разумной и оправданной, ведь это люди, которых мы сами выбрали. Это не стоит практически ничего, но это огромное подспорье в принятии решений. В итоге вы станете собой. Помните, как бы вы ни старались стать похожим на ваших героев и приблизиться к вашим идеалам, у вас не получится до конца это сделать. Вы отдельный, уникальный человек. Культурный и экономический контекст, в котором вы существуете, отличается от того, что был или есть у ваших героев. Именно на контрасте у вас получится что-то свое. Именно так вы поймете, что это ваше. Именно поэтому стоит копировать ролевые модели, чтобы лучше понять, что ваше, а что нет. Вот как об этом сказал в своем выступлении перед выпускниками Дартмутского колледжа знаменитый американский комик и телеведущий Конан О'Брайен. В 1950-е годы на телевидении был очень смешной комик по имени Джек Бенни. Большая звезда, один из величайших комиков своего поколения. Молодой Джонни Карсон, представитель уже следующего поколения телезвезд, очень хотел быть Джеком Бенни. В некоторых аспектах он был похож на него, но во многих — нет. Он подражал Джеку Бенни, но личные особенности и изменившийся формат телевидения потянули его в другом направлении. Именно это несовершенство сделало его самым смешным человеком его поколения. Дэвид Леттерман хотел быть Джонни Карсоном, но он им не стал, поэтому мое поколение комиков уже хотело быть Дэвидом Леттерманом. Никто из нас не достиг этой цели. Суть в том, что наша неспособность стать нашим идеалом и делает нас уникальными. Если принять неудачу и правильно с ней справиться, она может стать катализатором глубоких изменений. Инвентаризация окончена. На этом этапе у вас должны проявиться какие-то базовые ценности. От 3 до 5. Большие темы вашей жизни. Они могут быть воплощены в ваших героях, в ваших архетипах. Но стоять за ними будут ваши таланты, ваши интересы и черты вашего характера. Небольшой отряд героев, подобный тем, которыми играют в компьютерные ролевые игры. Их уникальное сочетание делает вас вами, превращает вас в многослойного, живого персонажа. Если у вас это уже есть — Поздравляем, персонаж собран, подготовка к путешествию завершена. Мы, наконец-то, отправляемся в путь. А если вы уже были на этом пути перед тем, как начать прослушивать книгу, то этот короткий привал был для того, чтобы понять, куда двигаться дальше. Теперь привал окончен. Мы идем в новом направлении. В каком же? Бывают люди, для которых основной ориентир — их собственные проблемы. Основатель Polaroid Эдвин Лэнд хотел камеру, которая мгновенно печатает фотографии, избавляя от необходимости идти в фотоателье и ждать несколько дней, пока фотографии будут проявлены и распечатаны. Но бывают люди, ориентированные на инновации, на новые возможности, на новые технологии. Они не знают, какую проблему технология решает, им достаточно, что она новая. Наконец, бывают визионеры, которые сразу четко видят образ будущего, хотя они не всегда знают, как туда попасть или какую проблему это решает. Мы не думаем, что какой-то из этих способов объективно лучше. Мы сами, авторы этой книги, люди типа Эдвина Лэнда, мы решаем проблемы. Поэтому главы второй части мы писали в той последовательности, которая подходит лично для нас. Мы начинаем с проблем.